Матерь Агни-йоги. Чувство торжественности пресекает множество поступков, несовместимых с ним. Прямая борьба с этими поступками и привычками трудна, но торжественность их просто не допускает. Также дело обстоит и с другими известными качествами. Утверждение положительных качеств лишает доступа отрицательных. Прямая борьба много труднее. Не всегда можно пробить лбом стену, лучше ее обойти, не теряя понапрасну сил.